Наши жгут. Это дико печальный лесун заиграл на лесной, позабытый ушла. Под руками его, как на море бурун, словно тысячи туго натянутых струн. Тонкоствольные сосны гудят. Отгадай, отчего взволновалась река, шепот тихий идет к полосе с полосы, и о чем им звенит говорок ветерка, что дрожит и блестит на листах дубника, капли слез и холодной росы.